Глава 17. Было совсем темно, когда Роберта в среду вечером украдкой выскользнула из дому, чтобы встретиться с Клайдом. Но перед этим сколько сомнений и борьбы с самой собою. Ей не только трудно было преодолеть собственные внутренние колебания, вызывала немало тревог и душная, пошлая и ханжеская атмосфера, окружавшая ее в доме Ньютонов. С тех пор, как она приехала сюда, она никуда не выходила без Грейс Мар. А тут еще в эту среду, Роберта совсем забыла об этом, разговаривая с Клайдом, она условилась отправиться вместе с Ньютонами и Грейс в баптистскую церковь, где должна была состояться проповедь, а затем вечер для прихожан с разными играми, чаем, пирожными и мороженым. И она не знала, как быть, как ей освободиться в этот вечер. Но потом вспомнила, что дня за два перед тем Лигет, заметив, как хорошо и быстро она работает, предложил ей поучиться шить у миссис Брейли в соседнем со штамповочной швейном цехе. Теперь, когда приглашение Клайда совпало с собранием в церкви, Роберта решила сказать Ньютонам, что в этот вечер она должна явиться на дом к миссис Брейли. Она скажет это в среду вечером перед обедом. Таким образом она сможет встретиться с Клайдом и успеет вернуться домой до возвращения Ньютонов и Грейс. Так сладко будет слушать его, снова услышать, как тогда в лодке, что она показалась ему самой красивой девушкой на свете, когда стояла на берегу и смотрела на водяные лилии. Много, много мыслей, смутных, пугающих, ярких, осаждало ее. Как и куда они пойдут, и как потом станут встречаться, если она сумеет сделать так, чтобы они стали друзьями, и чтобы это не повредило ни ей, ни ему. Если будет нужно, она уйдет с фабрики и поищет какое-нибудь другое место. Таким образом, с Клайда будет снята всякая ответственность за нее. Еще одно волновало ее. Как одеться? Роберта видела, что в Ликурге многие работницы одеваются лучше, чем в Бильце и Триппетсмиллс. Но она значительную часть своего заработка посылала матери. Если бы не это, она тоже могла бы прекрасно одеться. Теперь, когда Клайд завладел всеми ее мыслями, она забеспокоилась о своей внешности. Вечером, после того, как они условились о встрече, она пересмотрела весь свой скромный гардероб и выбрала синюю шляпку, которую Клайд еще ни разу не видел, платье из дешевого сукна в белую синюю клетку и белые парусиновые туфли, купленные прошлым летом в Бильце. Она решила дождаться, пока Ньютона и Грейс уйдут в церковь, а затем быстро переодеться и выйти. В половине девятого, когда, наконец, совсем стемнело, она пошла по направлению к Централ-авеню, а оттуда кружным путем вернулась на условленное место в конце Тейлор-стрит. Клайд был уже там. Он стоял, прислонясь к старому деревянному забору, окружавшему пятиакровое кукурузное поле, и смотрел на городок, огни которого светились сквозь листву деревьев. Воздух был насыщен пряными ароматами трав и цветов. Легкий ветерок шелестел в высоких стеблях кукурузы позади Клайда, в листве деревьев над его головой. А далеко в вышине сверкали звезды, большая и малая медведица, Млечный Путь, их когда-то ему показывала мать. И Клайд думал о том, как изменилось его положение здесь по сравнению с Канзас-Сити. Там он робел перед Гортензией Брикс, да и перед любой другой девушкой, боялся им слова сказать. А здесь, особенно с тех пор, как его назначили заведующим штамповочной, он убедился, что не так уж неинтересен, как ему казалось раньше. Девушки на него заглядываются, и он теперь уже не так боится их. Глаза Роберты сказали ему, как сильно он ей нравится. А вот и у него есть подруга. Когда она придет, он обнимет ее и поцелует, и она не сможет ему противиться. Он стоял, прислушивался, мечтал и смотрел вдаль. Шорох кукурузы за его спиной будил в нем какое-то воспоминание. И вдруг он увидел Роберту. Нарядная, оживленная и, тем не менее, встревоженная, она остановилась в конце улицы, озираясь, как пугливый осторожный зверек. Клайд тотчас поспешил к ней навстречу и тихонько окликнул ее. «Привет! Как мило, что вы пришли! Трудно было выбраться!» Он подумал, что она гораздо лучше Гортензии Брикс или Риты Дикерман. Одна была такая расчетливая, а другая — чувственная и неразборчивая. «Еще бы не трудно!» И она стала подробно и красочно рассказывать о том, как неловко вышла с Ньютонами. Она совсем забыла о своем обещании пойти с ними в церковь, а тут еще и Грей заявила, что не пойдет без нее. И ей пришлось солгать, ужасно солгать, будто она идет к миссис Брейли учиться шить. Клайд ничего не знал о предложении Лигота и сразу же стал расспрашивать Роберту. У него явилась мысль, не хочет ли Лигет перевести ее от него? Он не дал ей вернуться к рассказу о Ньютонах, пока не выслушал всех подробностей насчет Лигета, и Роберте было очень приятно, что он так живо этим заинтересовался. «Но, знаете, я ведь пришла ненадолго», — быстро и ласково сказала она при первом удобном случае, когда Клайд, сжимая ее руку, повернул к реке, совсем безлюдной в этих местах. «Собрания в баптистской церкви почти всегда кончаются в половине одиннадцатого, и я должна быть дома раньше Ньютонов и Грейс». Она привела множество доводов, объясняя, почему ей нельзя задерживаться позже 10 часов, и Клайд, хотя и раздосадованный, не мог не согласиться, что она рассуждает благоразумно. Сначала он надеялся удержать ее дольше, но, видя, что времени у него мало, он старался теперь скорее добиться большей близости. Он стал расхваливать ее шляпку, жакет, они ей так к лицу, и тут же попытался обнять ее за талию, но Роберта, считая, что он слишком спешит, отвела его руку, вернее, пыталась отвести, ласково убеждая. «Ну, не надо, это нехорошо. Разве вам недостаточно вести меня под руку? Или давайте я возьму вас под руку?» Высвободившись из его объятий, она сразу крепко взяла его под руку и прижалась к его плечу, стараясь идти с ним в ногу. И Клайд подумал, как просто и естественно держится она теперь, когда лед между ними сломан. А как она щебетала! Ей нравится Ликург, но только она никогда еще не жила в таком строгом и набожном городе. Тут в этом смысле даже хуже, чем в Бильце или Триппетс-Миллс. И она стала рассказывать о Бильце и Триппетс-Миллс, говорила ей о своем доме, но мало. Об этом ей не хотелось рассказывать. И снова о Ньютонах и Грейс Мар, о том, как они следят за каждым ее шагом. А Клайд слушал и думал, что она совсем не похожа на Гортензию Брикс или Риту, да и не на одну из девушек, которых он встречал. Она гораздо проще и доверчивее. Ей совершенно не свойственны ни распущенность Риты, ни тщеславие, резкости и самомнение Гортензии. Но она такая же красивая и при этом гораздо симпатичнее. А как мило она выглядела бы, если бы была лучше одета. Что бы она подумала, если бы узнала, как он вел себя с Гортензией, тогда все было бы по-другому. Совсем по-другому. «Знаете, — сказал Клайд, когда Роберта на мгновение замолчала, — мне хотелось заговорить с вами с самого начала, как только вы стали работать на фабрике. Но вы сами видите, тут все вечно следят друг за другом. Это возмутительно. Мне заявили, когда я получил это место, что я не должен заводить знакомство ни с одной девушкой на фабрике, и я старался соблюдать это правило. Но теперь я просто не могу сладить с собой». Он крепко сжал ее руку, потом вдруг остановился и обнял ее. «Знаете, Роберта, я от вас без ума. Правда, вы самая милая, самая очаровательная девушка на свете. Послушайте, вы не сердитесь, что я так говорю? С тех пор, как я увидел вас, я почти потерял сон. Честное слово, правда. Я все думаю и думаю о вас. У вас такие дивные глаза и волосы. Вы сегодня ужасно красивая. Ах, Роберта!» и он вдруг привлек ее к себе и поцеловал, прежде чем она успела уклониться. Он продолжал держать ее в объятиях, а она наперекор себе самой сопротивлялась, напрягая всю силу воли. Оказалось, что ей хочется обнять его и прижаться к нему еще крепче. Это поразило и испугало ее. Какой ужас! Что подумают, что скажут люди, если узнают? Конечно, она дурная девушка, но ей хочется быть с ним вот так, совсем рядом. Никогда еще ей так этого не хотелось. «Не надо, мистер Гриффитс», — умоляла она. «Правда, не надо. Ну, пожалуйста, нас могут увидеть. Кажется, кто-то идет». Она оглянулась, видимо, очень испуганная, но Клайд только рассмеялся. Он был в восторге. Наконец-то жизнь порадовала его таким восхитительным подарком. «Я никогда в жизни не делала ничего подобного», — продолжала она. «Честное слово. Пустите меня. Это только потому, что вы сказали...» Но Клайд, не отвечая, крепко прижал ее к себе. Его бледное лицо и темные жадные глаза были совсем близко от ее лица. Он целовал ее снова и снова, несмотря на ее протесты. Ее маленький рот, подбородок, щеки были так прелестны, что невозможно было устоять, и он, слишком взволнованный, чтобы говорить более мужественным тоном, шептал умоляюще. «Роберта, дорогая, ради бога, ну скажите, что вы меня любите! Скажите! Я знаю, что любите, Роберта! Я знаю! Я с ума схожу по вас! Скажите! У нас так мало времени!» И он снова целовал ее щеки и губы. И вдруг почувствовал, что она слабеет. Она стояла безвольная и покорная в его объятиях. Он смутно понял, что с ней творится что-то странное. Внезапно по лицу ее потекли слезы. Ее голова упала ему на плечо, и он услышал шепот. «Да, да, да, я люблю вас! Да, люблю, люблю!» В ее голосе послышалось рыдание, то ли от горя, то ли от блаженства, и Клайд был так глубоко тронут ее искренностью и простотой, что и у него на глазах выступили слезы. «Роберта, дорогая, все будет хорошо, не надо плакать, вы такая милая, правда, правда, Роберта!» Он поднял глаза и увидел на востоке над низкими крышами домов тоненький светящийся краешек восходящей июльской луны. И в это мгновение ему показалось, что жизнь дала ему все, все, чего только можно пожелать.